Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка снег почует, летит рысью как-нибудь. Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая. Ямщик сидит на облучке, в кулуке с красным кусачке. Вот бегает дворовый мальчик, в салазке жучку посадит. Себя в коня преобразит. Шалуну заморозил пальчик, ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно.